Склонившись к Пейджу, он заговорил почти шепотом. — Я уполномочен сказать тебе то, что сейчас произнесу. — По счастью. — Скажи, у тебя когда-нибудь были причины полагать, что сэр Джон Фарнли не тот, за кого себя выдает? — Не тот, за кого себя выдает? — Что, сэр Джон Фарнли, — судорожно объяснил Барроуз, — обманщик и любитель маскарадов, а вовсе не сэр Джон Фарнли? — Тебя что, солнечный удар хватил? — спросил Пейдж, выпрямившись. Он был удивлен, раздражен и странно возбужден, но он был не из тех, кто кидается на человека в самое ленивое время жаркого дня. — Разумеется, у меня никогда не было причин так думать. А почему они должны быть? К чему ты клонишь, черт возьми? Натаниэль Барроуз встал с кресла и поставил на него портфель. — Я говорю это потому, — ответил он, — что появился человек, претендующий на то, что он настоящий Джон Фарнли. Это дело не новое. Оно продолжается уже несколько месяцев, а теперь близится к завершению. Он запнулся и огляделся. — Здесь есть еще кто-нибудь? — Миссис, как там ее? Ну, ты знаешь, женщина, которая у тебя убирает, или кто-нибудь еще? — Нет. Барроуз процедил, словно сквозь силу. — Не следовало мне тебе это говорить. Но я знаю, что тебе можно доверять. Между нами я в деликатном положении. Мне грозят неприятности. И дело Чичборна тут не поможет. Конечно, официально у меня нет причин считать, что человек, чьи дела я веду, не сэр Джон Фарнли, предполагает, что я служу сэру Джону Фарнли настоящему. Но в том-то все и дело. Есть два человека. Один настоящий баронет, а другой маскирующийся под него мошенник. Внешне они не похожи друг на друга. И все-таки будь я проклят, если я смогу их отличить. Помолчав, он добавил, — однако, к счастью, сегодня вечером может кое-что проясниться. Пейдж почувствовал настоятельную необходимость собраться с мыслями. Подвинув гостю пепельницу, он раскурил сигарету и принялся рассматривать Барроуза. — Час от часу не легче, — ворчал он. — А с чего все началось? Когда появилась причина подозревать, что он обманщик? Этот вопрос возникал когда-нибудь раньше? — Никогда. — И ты увидишь, почему. Барроуз достал носовой платок, очень тщательно вытер лицо и успокоился. — Надеюсь, впрочем, что это мистификация. Я люблю Джона и Молли, а, прости, сэра Джона и леди Фарнли. Я их очень люблю. Если ты стец обманщик, я расшибусь в лепешку, но постараюсь, чтобы он за лжесвидетельство получил срок больше, чем Артур Ортон. Ну, пожалуй, раз уж ты все равно сегодня вечером об этом услышишь, то тебе лучше знать, с чего все началось. Ты знаешь историю сэра Джона? Да, в общем-то, смутно, в общих чертах. Тебе следует знать об этом досконально, а не в общих чертах. Резко бросил Барроуз, неодобрительно покачав головой. — Ты так и свою историю пишешь, да? Надеюсь, что нет. Слушай меня и твердо запоминай эти простые факты. Возвращаемся назад на 25 лет, когда сэру Джону Фарнли было 15. Он родился в 1898 году и был вторым сыном старого сэра Дадли и леди Фарнли. О наследовании титул тогда вопроса не стояло. Старший сын тоже Дадли был гордостью и радостью родителей. И они требовали от своих сыновей благородного поведения. Старый сэр Дадли, я знал его всю жизнь, непреклонно придерживался викторианских традиций. Он не был таким плохим, как сегодня этих людей описывают в романах, но я помню, как в раннем детстве удивился, когда он дал мне 6 пенсовик. Молодой Дадли был хорошим мальчиком. Джон не был. Он был мрачным, спокойным, замкнутым ребенком, но таким угрюмым, что ему не прощались даже самые безобидные шалости.